Понедельник. Глава 42. 6.10. Я сижу шиву. Голышом. Дешевый виниловый стульчик липнет к заднице, как изолента. Вокруг все, кого я знаю, кого знал на протяжении всей жизни. Бродят, болтают. Но понятно, что они вот-вот заметят, что я не одет. Я не могу встать, не могу выйти, спрятаться. Я на виду. Поворачиваюсь к Филиппу, но это не Филипп, это дядя Стэн. Он сидит рядом со мной, пускает слюну и беспрерывно пердит. Я прошу у него пиджак ненадолго. Он беззубо хихикает и сообщает, что видит мои яйца. Поверх множества безликих голов я вижу Пенни. Она где-то в дальнем конце гостиной и смотрит на меня так странно, что на душе у меня становится совсем мрачно и тревожно. Затем появляется Джен, с виду на 9-м месяце, круглолицая, сияющая. Нельзя, чтобы она застала меня в таком виде. Люди приветствуют ее очень тепло, обсуждают предстоящие роды, некоторые почтительно трогают живот. Она еще далеко, в нескольких шагах от двери, и тут, прямо перед ней, я вижу его». Он сидит в заднем ряду, держа младенца на согнутом локте. Он похож сам на себя, только более молодого, крупного, широкоплечего, с толстыми накачанными руками, с грудью колесом. Наши взгляды встречаются, он мне подмигивает и встает, собираясь уйти. «Подожди, папа!» Но он меня не слышит. Он направляется к двери, прижимая к себе младенца, а тот задумчиво сосет шов его рубашки. Позабыв о своей ноготе, я вскакиваю, бросаюсь догонять, но, сделав шаг, понимаю, что снова одна нога, а протеза нет. Я звучно с грохотом падаю на дубовый пол. Все оборачиваются и глазеют, разинув рты, а я сквозь толпу вижу голову отца. Он спускается по лестнице и исчезает. Я пробуждаюсь, разбитый, несчастный, и все зову, все прошу. «Подожди, я с тобой».